Я не смогла выполнить это обещание. Просто немыслимо, физически невозможно ездить по жаре дважды в неделю за 100 миль, хотя меня очень манила перспектива попутно завернуть еще не раз и не два в Хастинапур, герою которого и до ныне близки каждому в Индии. В городе Гургаоне, например, имеется колледж имени Дроны, древнего мудреца и воина, наставника пандавов в искусстве боя. Перед колледжем стоит и памятник Дроне, будто он жил в этом или, самое большее, в прошлом веке. Пожалуй, одна из наиболее своеобразных черт индийской культуры – удивительное умение помнить. И не только помнить, но и перебрасывать мостики из древности в современность. Когда встречаешь в газете или слышишь по радио имена героев эпоса, словно это имена всем известных современных политиков, тогда очень четко ощущаешь, что разрывов культурной преемственности нет, что время в Индии одинаково несет на своих волнах и многие традиции прошлого и свершения настоящего. Народ, весь народ в целом, тысячелетиями хранит в глубине своей души заветы мужества и самоотречения, благородства и высокого патриотизма, заветы своих далеких-далеких предков, отраженные в эпических поэмах. И когда бы ни поднимался он на борьбу, когда бы ни требовалось ему объединить свои усилия против врагов и притеснителей, всегда становился он под тягой этих заветов, этих светлых идеалов, отражавших самые лучшие человеческие чаяния. Есть в Индии места, где очень явственно сгущены столетия. Кажется, что если бы мог произойти сдвиг во времени, все увидели бы слои минувших веков, подобно тому, как видят обнажаемые обвалами геологические пласты. Таким местом и является город Мирут. Здесь, в Мируте, в 1857 году началось великое антианглийское восстание, называемое «Восстанием сипаев», зарево которого охватило половину неба Индии. Именно отсюда, с этой земли, двинулись полки индийских солдат в поход против сил угнетения и зла, за правду, за победу справедливости. В Мируте стоит памятник героям восстания. Я не раз бывала там, сидела возле него на скамейке, в тени цветущих деревьев, разговаривала с людьми. Многие мирутцы приходят в парк к памятнику, гуляют, отдыхают, рассказывают гостям города о его прошлом, о двухлетней истории восстания и трагическом, кровавом его разгроме. Рассказывают они и о другом, более позднем событии, о суде расправе, о суде демонстрации, суде, который по замыслу судей должен был показать миру, как сильна власть колонизаторов в Индии, а показал, как она слаба, о суде над вождями коммунистического и рабочего движения, начавшемся в 1929 году. Подсудимых привезли со всей Индии сюда, в небольшой городок, оказавшийся тихим, незаметным, провинциальным и далеким от кипучей жизни таких городов, как Бомбей или Калькутта. Но громкое эхо этого суда прокатилось по всем уголкам Индии, по всему земному шару и потрясло основы неправой власти. И когда я услышала, как один из мирутцев, вспоминая процесс, назвал его героев пандавами нашей эпохи, я нисколько не удивилась. На земле пандавов кому же и бороться за правду, как не пандавам? И еще о столице семи империй. Как-то я спросил одного из друзей, приехавшего в Индию по делам в Ништорге всего на несколько месяцев, но давно интересовавшегося культурой и историей страны и ее народа. Как вы думаете, правильно говорят, что Дели — это не Индия? Да, конечно, какая же это Индия? Вот Джайпур — это Индия, Гвалиор, Варанаси, Махтура — это Индия. А Дели — это почти европейский город, ведь он населен чиновниками, которые получили образование в колледжах европейского образца. К тому же они сыновья чиновников, некогда обученных англичанами. Тут кипит новая жизнь. Но разве новая жизнь уже не Индия? Мне кажется, что в лицо Дели Нужно всматриваться и всматриваться.